Михаил Тапин. Записки прохожего. Пролог. Задумываясь о том, как грамотно разложены по жизни грабли, начинаешь верить в высшие силы. Светодиод весело засиял красненьким. Керамический зуммер жизнерадостно засвистел, уходя в верхний диапазон. Арбайтин. Заслуженный пенсдед Мих-Мих отошел на 3 метра от установки и закурил победную сигару. Наконец-то заработал генератор плавающей частоты, спаянный из подручных радиодеталей. По схеме «Я у мамы радиолюбитель». Вундервафля предназначалась для вызова дождя. Представляла из себя фанерку с руническим ставом, любовно выложенным тонким обмоточным проводом, добытым из старого реле РКМ. А еще, генератор плавающей частоты и гелевый аккумулятор «Семерка». По идее, прямоугольные импульсы проходят через хитро развесистый рунический став, а светодиод показывает целостность контура. Свистоперделка пьезокерамическая сигнализирует, что генератор молотит исправно. Просто и гениально. Рунические ставы в данной реальности работают, но очень тускло и криво. Практически незаметно. Впервые дедулю осенило, когда вдвоем с младшей внучкой, втихаря, смотрели аниме «Странности любви не помеха». Там анимешные школьницы выложили на полу пентаграмму из елочной гирлянды и прикалывались кто во что гораст. Ну да, сама по себе пентаграмма ничего осмысленного не несет, в нее надо что-то вписать, чтобы хоть какой-никакой эффект случился. Это теоретически, а так-то общеизвестно, что магии не существует. Но многолетние эксперименты с рунами и литерами убедили деда, что что-то такое есть. И вот он стоит посреди собственного огорода, а в зарослях капусты романеско мигает прибор для вызова дождя. Атмосфера сухая как бубен, на небе не облачка. Прогон пробный, все на живую нитку собрано, надо потом дорабатывать. Сейчас просто проверка, не греется ли где чего. Для вызова непогоды, прибору нужно сутки работать не выключаясь, по идее. А там как пойдет, может и никак, затянулся сигарой, эх хороша, аж в глазах засеребрилось. Стоп, а чего это засеребрилось именно вокруг рунической фанерки? Небо чистое, ветра нет, а свечение все заметнее, пора рубить концы или еще немного подождать. Как всегда, все произошло внезапно. Серебристая полусфера резко увеличилась в размерах, до 10 метров, и тихо лопнула, как мыльный пузырь. На земле остался гладкий выжженный круг. Ни капусты, ни прибора, ни деда Мих-Мих больше не было. Тьма. Странная, подозрительная тьма. Сплю, стрекот, как от кузнечиков. Откуда у меня в огороде кузнечики? Никогда не было. Ничего не ощущаю, ни тепло, ни холодно. Тело не чувствую, как на тренировках по расслаблению. Здорово приложило. Вот тебе и 12 вольт. Полный сонный паралич. Но глаза-то открыть можно? Не открываются. Да будет свет. Эге, протаяло светлое пятно, как в замочную скважину смотришь. Стрекот потихоньку превращается в писклявые, тонкие голоса, и я понимаю, о чем они стрекочут. Что вы тут лепечете, стервы? Где груз? Что это за мешок? Опять бардак, бестолковые сучки. Ничего толком не вижу, светлое пятно и листья синего цвета. Лежу в капусте, эпично, в начале жизни его нашли в капусте, в ней же он и сгинул. Некролог, реквием, печальный сигнал. А что, если глаз вытянуть на ложноножке чуть выше? Получилось. Вижу, на синей траве лежит серебристый шар, вокруг заросли синих кустов с желтыми и красными цветами. Две феечки, маленькие, размером со вторучку, голые девочки со стрекозиными крылышками, порхают вокруг шара, рассыпают в воздухе золотистую пыльцу. Третья сидит в цветке, как в кресле, и вопит. Быстрее, бестолочи, накрывайте его приемным контуром, он уже мутирует. Ха, да ведь это я этот самый шар и есть. Смотри-ка, подтягивают здоровенный голубой колокольчик на тонком стебле и пытаются меня накрыть. Не успел вырастить ложноножки, накрыли. Замуровали таки, демоницы мелкие. Опять тьма, ни черта не видно. Феечки-хренеечки. Опять стрекот, но металлический, лишенный всякого выражения эмоций, как передача данных в модеме. Внезапно все вокруг заклубилось световыми сполохами, сбоку с коротким мявом на меня прыгнул большой белый котище, и хоть у меня не было ни рук ни ног, я прижал его к груди вроде как руками, шепча: «Макс, ты вернулся». Сознание померкло. Тьма. Глава 1. Мужик просыпается в морге, весь голый, замерзший, накидывает на себя простыню и идет к выходу. Там бабка, вахтерша, он ей: «Доброе утро, бабушка». Она с перепугу: «Господи, какое доброе утро, ты же в морге». Он: «А, ну тогда это Гутен Морген». Сознание возвращалось рывками, отступила сонная муть, Появилась боль во всем теле, нестерпимая боль. Опять просыпаюсь, боли нет, но и тела не чувствую, совсем. Есть только голова, но это не точно. В ней пусто, благостно, от того, что нет боли и мыслей. Глаза видят большое окно и полную луну сквозь корабельные сосны. Запахи ощущаю, значит голова точно есть. Пахнет чем-то гадко горело пластмассовым, формальдегидом. Запах морга. Эй, ты как? В сознании возник образ большого белого кота. Макс, это ты? Макс, да, пусть будет Макс. Ты шеф, я Макс. Макс, где мы и что мы? Мы в морге какого-то города. Тушку твою я немного в порядок привел. В основном заблокировал болевые ощущения. Тельце изрядно поломано и ушиблено. По имеющемуся у меня пакету данных, два друга, детдомовцы 15 лет, угнали грузовой автомобиль. Хотели покатать подружек. Друг этого тела не справился с управлением и авто впечаталось в бетонный столб. Твое тело вылетело вместе с лобовым стеклом и приложилось о кучу кирпичей. Друг насмерть сразу. Ваши тела доставлены в местный морг и лежат на каталках. Вас даже не раздели, все на утро оставили. А подружки? Подружек взять на борт вы не успели, не доехали до них. Мне нужно часа 4, чтобы твое тело смогло двигаться само. Наниты уже работают по переломам. А сейчас съешь вот это. В поле зрения возник трясущийся шар розового желе. Подплыл к моим губам и прикоснулся. Начинаю всасывать и глотать. Слегка сладковатый металлический вкус. Зашло неплохо. Все, отключаю тебя на время лечения. Иногда будет очень больно. Тьма. Плавно просыпаюсь. Уже есть ощущение тела, слегка онемевшего, но есть. Медленно сажусь на ложе, все вокруг плывет и кружится. Оп, есть стабилизация. Теперь медленно встань и сделай два шага. Встаю. За окном рассвет, да светло уже изрядно, как бы нас тут не застукали. Что дальше, Макс? Нам нужна энергия, еда и вода. Все пока решаемо. Пока ты спал, я тут просмотрел все щупами. В левом каблуке твоего друга покойничка есть тайник. Там свернутые в квадратики красные бумажки, местные деньги. У тебя в каблуках то же самое. Ему уже эти деньги не нужны, давай заберем. Забрал в нуль хран. Покажи, что забрал, как тут хоть деньги выглядят. Передо мной в воздухе возникло 5 красных квадратиков. Беру один, разворачиваю. 10 рублей, почти как те, в прошлой жизни в советское время. Только портрет Сталина. Макс, вопросы? Как достал, каблуки у него на месте. Разгладить бумажки можно, и у меня достань и разгладь, если это так просто. Достал при помощи тонкого прокола активным щупом. Надо коснуться предмета, чтобы его отправить в хран. Разгладить можно, у нас 10 красных бумажек, 5 синих и 3 зеленых. 134 рубля. Для начала неплохо. А как имя моего друга и мое заодно? Друг. Безродный Валерий Васильевич. Кличка Бизон. Ты, Михаил Михайлович Синий, кличка, Синяк, у тебя, шеф, такая фамилия потому, что подбросили на ступеньки больницы тебя поздней осенью, а нашли совсем синего уже, октябрь месяц, в больничке врачи думали, что не выживешь, но они не знали, что у тебя есть микроскопическое магическое ядро, собственно, из-за наличия ядра, нас и закинули в это тело, надо же, опять мих-мих, Макс, а почему на нас ветер дует со всех сторон одновременно? Поглощаю воздух, перерабатываю в энергию. Все объясню, потом. Сейчас надо уходить. Сюда идут 3 особи женского пола, одна в форме стражницы. Иди к заднему окну. Удивительно, но небольшое окно в торце зала было двухстворчатым и легко открылось. Далее были заросли сирени, в которых мы и ушли под землю. Макс сказал стоять по стойке смирно и возникло ощущение падающего лифта. Вокруг темнота и легкая тошнота. Все, глубина 10 метров. Иди вперед, все пояснения потом. Далеко тебе пока не уйти, надо выбрать место для лёжки. Тело все еще нуждается в ремонте. Еще часов 20-30. Иди прямо, через некоторое время начнем подниматься вверх. Там будет пруд, нам нужно много воды. Бреду в темноте, странное ощущение. Понятно, что идем под землей, но никаких неудобств это не доставляет. Как по ночному проспекту иду. Стоп, далее идешь как по ступенькам вверх. Небольшой подъем, команда пройти по кругу. Все, в 4 метрах от нашей пещеры вода, озеро с холодными ключами. Так, воздуховод сейчас пробью, воду буду сосать активным щупом. Ложись, буду производить ремонт. В подземную полость проник свет, в потолке появилось небольшое отверстие. Ложусь на пол, теперь понятно, что вокруг желтый известняк. Полусферическая пещера, с отполированными стенами. Перед лицом повисает большой шар розового желе. Употребляю. Тьма. Пробуждение, легко и весело. В отверстие на потолке пробивается тусклый свет. Сидя, прислоняюсь спиной к стенке. Хочется есть и пить. Возникает шар розового желе, потом шар воды. Макс, давай поговорим, кто мы и что мы. Ты можешь говорить со мной мысленно, не обязательно говорить вслух. Мысленно произноси всегда «Макс». Если обращаешься ко мне, это будет кодовое слово. Потому что мыслей у тебя много всяких и все их контролировать очень напряжно. У меня тут и свои дела есть. Фильмы смотреть, книжки читать. Мне надо вникать в культуру твоего народа, чтобы вести себя адекватно. Язык русский я уже освоил. Что ты хочешь знать? Все с самого начала, как мы соединились в одно существо. Какие у нас способности теперь? Кто ты? Почему кот? И кто теперь я? Начнем с тебя. Когда ты запустил свою машинку для вызова дождя, то произошла активация магического контура запроса и переноса. По тем площадям, где ты находился, шарил транспортный луч галактического сервера с целью обнаружения и эвакуации некоего магического существа, которое где-то в тех окрестностях ошивалось. Что оно там было и откуда взялось на немагической планете, не знаю, но вместо него перенесло твою матрицу на площадку приемных контуров сервера. Тело по дороге развеяло на кварки. Что за серверы там еще такие феечки были, девочки с крылышками маленькие? Это не феечки, а программы-дамперы, обслуживающие входной контур сервера. Ты их так увидел, из-за инерции восприятия. Сервер что? Галактический сервер, информаторий, координатор, вершитель. Один сервер, на одну галактику. Ваша галактика средняя, около 500 миллиардов ярких звезд, не считая всяких карликов. Есть галактики побольше, там может быть и два сервера. Между собой серверы имеют связь, обмениваются данными. Кластер твоей памяти, большой папа удачно обменял на 9 других кластеров поменьше и мою матрицу. Отчего же моя память оказалась такой ценной, 1 к 10, от того, что большой объем прочитанных книг с эффектом присутствия. Когда пройдены тысячи звездных дорог и общение вживую с тысячами персонажей, это все очень ценится. Множество фильмов и твои собственные похождения тоже. Множество новых идей, которые компьютерный разум не сможет придумать никак. И он об этом прекрасно знает, этот машинный разум. У меня такой же тип мышления, компьютерный. Например, память какого-нибудь ученого не стоит ничего и никому не интересно. Там и калькулятор сбрендит, среди выдуманных законов, формул и противоречий. Макс, ты не мог бы вывести свой голос во внешнюю среду? Мне непривычно общаться мысленно, уже в затылке постреливает. Да легко, мяу. Внешняя мембрана на защитном поле. Можно транслировать все что угодно. Да, так лучше, привычнее говорить голосом. Итак, почему ты, мяу? Потому что тело кота наиболее хорошо подходит для жизни в дикой природе. Человек, он более приспособлен жить в искусственной среде. Когда-то давно, некий архимаг, искал рецепты бессмертия. Такие простейшие вещи, как пространственный карман и хорошая защита, к душе пришиваются элементарно, при помощи магических формул, магим. Но когда тело погибает, с его энергоинформационной матрицей возможны разные случайности. Можно потерять и память, и осознанность. Были применены колонии нанитов, которые в случае смерти тела быстренько прятались в нуль хран. Пространственный карман. Душа связывалась с храном особыми магимами и в результате очередного переселения души в очередного кота, получался не кот, а некое разумное создание, в виде кота с небольшой кристаллической структурой в мозге. Но при этом нужно, чтобы кот имел хоть мизерное магическое ядро. Многие виды животных имеют магическое ядро, особенно на планетах с обилием магических источников. Почти все кошачьи, собачьи, змеи. В матрице прошито, что каждый кот-кинетик должен создать еще две особи подобных себе. Находишь кошачий выводок, выбираешь котенка с магическим ядром и вселяешь в него колонию нанитов. Он получает разум и всю память предыдущих носителей. Дальше развивается сам, приумножает знания и снова размножается. За прошедшие 600 лет моей прошлой жизни, два экземпляра были созданы в другой галактике. После моей случайной гибели, большой папа соединил мою и твою душу в одну. Рискованный эксперимент, но ты сам хотел абсолютную защиту и карман. Теперь наша основная задача – приобретение новых пластов воспоминаний. Короче, побольше приключений и выполнение несложных оперативных заданий. Связь с папой у меня, вернее у нас, есть. Что значит код кинетик и какие у нас способности? В твоем понимании, кинетик – это Диклониус. Он имеет магическую защиту и невидимые щупальца с разными свойствами. У нас два вида щупов. Сканирующие, волновой природы, проходит сквозь любую материю. На конце видеокамера и микрофон, назовем его глаз. Активные щупы, несколько другой структуры, хоть и невидимые простым глазом, но ими можно дырявить материю и, коснувшись предмета, спрятать его в хран. Обе разновидности щупов длиной по 15 метров. При наличии хотя бы 1% энергии в запасе. Защита двухслойная. Первый слой пассивный, не более 40 сантиметров от поверхности тела, но можно втянуть подповерхностный слой кожи. Будешь практически неотличим от человека, только проткнуть или прострелить тебя все равно не получится. Второй слой управляемый сегментарно, от 40 сантиметров до метра от тела. Может быть настроен на отражение быстролетящих предметов или на поглощение. Вторая функция связана с накоплением энергии в запас. Можно идти под землей и оставлять за собой тоннель в виде трубы сечением 2 метра. Разложение материи в энергию. 1 километр дает накопление 1% энергии. Если порода рыхлая, если гранит, к примеру, то меньше километра. Вода или воздух, объемы побольше надо. 1% энергии дает максимальную длину щупом и диаметр входа в хран 2 метра. Хран не ограничен ни по объему, ни по весу, только по диаметру устья. Надо, чтобы предмет имел 2 параметра меньше, чем 2 метра. Тогда влезет в карман. Сейчас у нас 0,01% энергии в запасе. В общем, пока все понятно. Подробности уточним по ходу жизни. Есть реально хочется. И одежду сменить надо. Эти невнятные брюки серого цвета и рубашка, наверное, форма детдомовцев. Как я понял, розовое желе, это у тебя из старых запасов. Что еще есть? Из еды больше ничего. Есть большая лаборатория алхимика и средние артефактора. 10 камней накопителей энергии и немного амулетов. Накопители под мою энергию, сейчас разряжены. Желе около 10 кило еще есть. Универсальная питательная субстанция. Золотых монет, разных миров, чуть больше тонны. Серебряных монет разных тонна. Ладно, об этом потом. Надо сориентироваться на местности. Пошли на выход. На поверхности было пасмурно, накрапывал дождь. Лето. Макс выбросил глаз на 10 метров вверх, с эффектом бинокля. Подозрения оправдались. Это был город моего детства, но не совсем такой, как я его помнил. Отсюда, с возвышенности больничной рощи, все было как на ладони. В центре видна церквуха, ее еще в войну разбомбили. Там должен быть памятник Ленину и площадь. Нет мемориала неизвестному солдату, и вечного огня нет. Тут что, войны не было? А с чего я взял, что тут социализм? А с того, что вон там плакат «Слава КПСС». Народ на улицах есть, значит, время рабочее. Облачность плотная, непонятно, где светило. Вон там наиболее сильно светящееся инфракрасное пятно, сказал Макс. Ага, часов 10 утра. Выдвигаемся вон туда. Там были магазины. Посмотрим, что здесь будет. Пойдем под землей, тут километра полтора, как раз энергии поднакопим. Давай, Макс, максимальное погружение, чтобы только глаз на поверхности был. Шли по прямой, глаз проходил сквозь подполья домов и подвалы. Прикольно. Пришли, вылазим на поверхность в зарослях лопухов под забором. Что с энергией, Макс? Есть 1,2%. Щиты норм, защита норм, устье храна 2 метра. Нужно зеркало. Посмотреть, как я выгляжу. Вон в витрине почти хорошие отражения. В витрине отражался акселератского вида пацанчик. Волосы темные короткие, лицо обычное, пионерское. Рост около 1,80 м. Стройный подросток. В общем, вполне приличный вид. Можно ходить среди людей. А что у нас там, за витриной? Пельменная. Это удачно, раньше ее тут не было. Заходим. Вполне все по-советски. Столики на четверых. Стулики из фанерки и стальных трубочек. Стойка раздачи с полозьями для подносов. Подносы такие же, алюмо-прямоугольники, вилки-ложки. Беру две порции пельменей по 20 копеек, стакан сметаны 10 коп, компот 5 коп. Двигаюсь на кассу. Хлеб чего не берешь, кассирша? Улыбаюсь. Первый прокол. В то время все ели с хлебом, и пельмени, и картошку. В другой раз, изжога что-то, сметаной вот отполировать хочу. А собственно, какое-то время. Понятия не имею. Ни год, ни число. Быстренько поглощаю пельмени. Отношу тарелки и стаканы на мойку. Срочно надо определиться во времени. Но на другой стороне улицы большой смешанный магазин. Этот тут был построен в начале 70-х. Надо зайти и прибарахлиться. На первом этаже магаза были спорттовары и хозяйственный, на втором одежда и обувь. В спортивке купил сумку через плечо и кеды. В одежном приличных костюмов не было. Купил джинсы ну погоди зеленые, рубашку зеленую, ветровку балоньевую, зеленоватую, носки серые, галстуков на резинке 3, зеленый, серый в желто-синюю полосочку. В обувном 2 пары мокасин вельветовых, зеленые и коричневые. Минус 32 рубля за все. Дошел до городского стадиона, под трибунами переоделся в зеленое. Спрятал старую одежду, ботинки и сумку в хран. Люди на улицах есть, одеты обычно. Мне кажется, несколько старомодно, но и время другое. Дошел до места, где в моем мире был мемориал. Памятник тут есть. Лысенький товарищ в очочках, воздел правую руку в небо и смотрит туда же. Надпись на пьедестале, к звездам. Эль. Берия. Ну а что, логично, атомный проект и космос курировал кто? Может здесь все и живые курируют себе на здоровье? Надо газет купить, если они тут есть. Дошел до центра, тут все несколько по-другому. Достал сумку, зашел в хлебный, черный 8 копеек, белый 10. Купил 4 белых и то пришлось сказать, что гости приехали, больше 2 буханок давать не хотели. Галантерейный, купил ниток разных, иголок пару пачек. Иду дальше. Почта. Захожу, смотрю на большой почтовый календарь, да, понедельник, 20 июля, 1970 года, время на стенных часах, 11 часов 10 минут, книжный магазин, за прилавком тетя Неля, совсем молодая, внутренне себя одергиваю, ей уже за 40, это я внутри старик, мне все кто моложе 50, молодые, покупаю 5 тетрадок в клетку, историю СССР и атлас мира. Не тот маленький, зелененький, убогонький, а совсем другой формат, 40 на 30, лощеный, аж 8 рублей стоит. В нем и политические карты, и географические подробные. На сдачу 5 шариковых авторучек. Мда. Иду дальше по улице Ленина, альма-матер слева по борту осталась. А вот и большой гастроном. В хлебном отделе беру еще 4 буханки белого, потом колбасы вареный килограмм. Взгляд остановился на ликероводочном и стройных рядах сигаретных пачек. Вот чего мне все время хочется, просто с этими новыми впечатлениями, подрастерялся. Макс, как у нас насчет курения, что скажешь? Да кури себе, хоть закурись, тебе от этого вреда никакого не будет, как и от алкоголя. Только поступление в организм новых микроэлементов. Так что просто нужно курить, и вина найти. Насчет вина есть определенные соображения, здесь деньги тратить не будем. Сигареты Ява 100, по 40 копеек, в нашем мире они были по 60, беру 10 пачек, спичек 10 коробков, в бакалее беру 5 пачек соли, 5 пакетиков черного и 5 красного молотого перца, 3 килограммовых пакета риса, ставрида в масле 5 банок, лук репчатый 3 кг в овощном, все складываю в сумку, нормально, надо уходить, на улице закуриваю, за углом, ничего так, есть ощущение, там, дальше по улице, должен быть еще хозяйственный магаз и рабочая столовая. Пора пообедать. В столовой беру борщ, 2 шницеля с картофельным пюре и 2 чая. Время обеденное, но зал полупустой. Устраиваюсь в уголке у окна, за фикусом. Когда уже пью чай, наблюдаю через окно наизанятнейшую картину. Максик, это что за сборище редкостных попугаев? Косплей, или мы все-таки в 30-х годах, но на почте был 70-й год. Да и автомобили... Я видел 3 лупатых «Жигуля» и ЗИЛ-130 неоднократно, не говоря о 2 москвичах 412. Тогда кто это? По улице шел милицейский патруль, 3 мента, сапоги сверкающие, подкованные, галифе синие, кителя белые, фуражки синие с голубым околышем. Погон нет, зато есть петлицы, на которых какие-то птички. Впрочем, у старшего, он идет впереди, остальные 2 чуть сзади и по бокам. Так вот у него на петлицах маленькие серебряные звездочки, на кителе портупея и на ней, мамма мия, маузер в деревянной кобуре, у 2 других на портупеях кобуры с наганами, идут как на параде, только что не строевым шагом, сверкают, как новенький патрон 45-го калибра. Странная троица удалилась вверх, по улице Ленина. Мда, а ведь я никого не видел тут в военной или милицейской форме, эти первые, надо срочно изучить историю. Попивая чай, достаю книжку. Макс, как у нас с ускорением восприятия? Шеф, ты открой книжку, там сам почувствуешь, когда листать нужно. Опус на 200 страниц, я пролистал минут за 10. по 3 секунды на страницу. Что удалось выяснить? Революция была как положено. Бежит солдат, бежит матрос. Ага. Далее, гражданская война. Да, было дело. Потом восстановление народного хозяйства. Восстановление, строительство, становление колхозов. Где НЭП? Заханрили в учебнике или не было его? Здесь не было войны. Вообще не было Второй мировой ни с кем, ни у кого. Первая была, в том же формате, что и у нас. Потом наступил мир и больше никто ни с кем не воевал. Все ясно, можно и не читать историю больше. Ну посмотрим, конечно, газеты почитать надо. Столовое начало заполняться людьми. Отношу поднос на мойку. Иду в хозяйственный. Покупаю 3 ложки, 3 вилки, 3 столовых ножа. Кастрюлю эмалированную 5-литровую и такую же на 3 литра. Кружку синюю эмалированную. Осталось 70 рублей. Идем по закоулкам частного сектора. Деревянные домишки в глубине садов. В организме ощущение сытости и некоторой усталости. Макс, а почему накопилась усталость уже? Отдохнуть надо 1-2 часа. У нас тут сложные процессы в организме, всего не объяснишь. А мне что? Сказано отдых, значит отдых, солдат всегда готов. Вон смотри, какая странная избушка, и окна двери заколочены. Досками, добротно так, наглухо. Сад явно заброшенный, крапива выше роста. Давай в саду, на свежем воздухе устроимся в кустах. Тут роту спрятать можно. Заборчик совсем никакой был, проник в садик без проблем. В густой крапиве под стеной избушки устраиваю лёжку. Лежать в защитном поле необычно. Сантиметров 10 над землей, абсолютная мягкость ложа. Ни жарко, ни холодно. Здоровый сон на 2 часа. Глава 2. У меня вокруг глаз припухлость какая-то, это твое лицо. Итак, время, 4 часа, вторая половина дня. Это Макс сказал. И что там, в избушке, Макс? Там все на месте. В печке чугунки с окаменевшей едой. В серванте посуда, в шкафах одежда. В подполе сгнившая картошка, до сих пор наполняющая домик углекислым газом. Года 2, как заколотили. Еще в подполе есть 6 ящиков с тонкой стеклянной посудой и 1 ящик с оружием и ценностями. Покажи-ка мне через глаз, весь бедлам. Обычная изба, с русской печью. 2 славянских шкафа, 2 железных кровати, покосившийся сервант. Кухонный стол с дверцами и верхним ящичком. В серванте ряды хрустальных рюмок, графин с водкой и стеклянным петухом внутри. Вокруг него 6 стопок, разрисованных петухами, причем это не красками изображено, а цветным стеклом. Легенда, которой нет даже в музее хрусталя. Впрочем, здесь может быть и есть. Забираем все. Еще 3 связки столового серебра с монограммами. Ложки и вилки разнообразные, ножи, фарфоровый сервиз, на 6 персон. В шкафах много одежды, но ничего не беру, нафиг. Трюмо большое, тоже нафиг, неизвестно, что оно отражало за свою жизнь. В подполе ящики с рюмками и фужерами, блюда, розетки, салатницы и вазы. Ничего в общем особенного. Когда мы переезжали на ПМЖ на юга в прошлой жизни, тоже взяли с собой 4 ящика хрусталя. На юге очень ценная валюта была. Макс, это не тонкое стекло, это мальцовский хрусталь. В этом городе никого не удивишь хрусталем. Половина населения на хрустальном заводе работает. Все молча в хран. А ящик с оружием сюда, будем смотреть. В деревянном ящике из-под гвоздей было 2 хорошо смазанных пушечным салом обреза из 2 стволок горизонталок. Тульская курковка и бескурковка, обе 16-го калибра. Сотня латунных патронов, в них порох «Сокол», картечь «Восьмерка». Переложено мешочками с силикогелем. Часы карманные, 6 штук, старинные с 2 крышками, цифры римские. Мешочек с бижутерией, сережки, колечки, 3 браслета, все из золота и с камешками, рубинчики-брюлики, заколки для волос с изумрудами и зажим для галстука, с брюликом. Зажим это хорошо, нужная вещь. 1000 советских денег, красными червонцами со Сталиным. Макс подал голос. Шеф, вот этот браслет, что без камней, гладкие овалы, он из платины. Тебе нужно его съесть, тогда мы нанитами будем обеспечены на 10 перерождений. Да без проблем, режь его на сегменты. Буду глотать как таблетки, запить бы еще чем. Браслет распался на 10 сегментов, перед лицом повис дрожащий шар воды. Поглотал, запивая водой. Раз Макс сказал, значит надо. В желудке образовалась приятная тяжесть и тепло. Макс достал колбасу, хлеб и этот графин с петухом и водкой. Желудок почти пустой, для ускорения процесса, выпей всю водку и закуси колбасой с хлебом. Нанитам проще двигаться в полужидкой среде. Водка чистая, 45 градусов. Наверное, сибирская. Меня не срубит от 700 граммов водки за раз, даже не заметишь ничего. Это просто пища. Пью, закусываю, закуриваю. Нормально. А что еще есть на участке? Обычно сарайчик бывает. Раз есть русская печь в доме, значит и запас дров должен быть. На другой стороне дома, через заросший лопухами двор, был небольшой сарай. Именно для дров, но дров было немного. Скубометр березовых колотых, в аккуратной поленнице. И больше там ничего не было. Забираем дрова в трещину. Дальше наш путь на ЖД вокзал. Есть там один хитрый складик. Откуда знаю? В той жизни у друга Витька мама работала завскладом на оптовой базе. Товары прибывают по железке, потом отгружаются на склады базы, потом по магазинам. Но в любой партии товаров есть процент на бой и прочую порчу. И этот процент неукоснительно соблюдался, оседая на особом складе. И расходясь потом по первым среди равных, которые равнее. Кому за деньги, а кому и так. Мы с Витьком, как только смогли держать ящик водки не роняя, привлекались к тайным перемещениям материальных ценностей. Мать его была монументальной женщиной, прошла всю войну зенитчицей. Материлась просто виртуозно, грузчики в осадок выпадали. И что в жизни почем, донесла до нас еще в молодом возрасте, самыми простыми словами. Иду по кривым улочкам, люди встречаются редко, рабочий день еще не закончился. Над крышами домишек встречаются телеантенны, на 5-6 домов одна. С телевизорами напряженка, однозначно. Без проблем добираюсь до оптовой базы. Ворота с натянутой поперек цепочкой и вахтер. Но мне главный вход без надобности. Забор тут с множеством прорех. Оказалось, что здесь забор довольно прочный, и если где и есть тайный лаз, то я о нем не знаю. Но ничего, в неприметном месте ухожу под землю, высунув наружу глаз, идем к нужному складу. Склад закрыт на все замки, это хорошо. Внутри много ящиков. В этот момент снаружи раздаются несколько возбужденные голоса. Перед воротами склада останавливаются трое. Зачуханный мужичок, ментозавр с наганом на боку и лощеный хмырь в костюме, шляпе и галстуке. Хмырь вкрадчиво вещает в пространство. «Ну и где ваша Ольга Олеговна? Час уже ходим по территории, в последнем, самом нужном нам складе ее тоже нет. Дык нам начальство не докладает, куда оно идет. Может, здесь где? Где? Где здесь где? 15 минут до конца рабочего дня, а ее нет на рабочем месте. Из-за другого угла выныривает еще один персонаж в костюме. Дядя Сеня, начальник оптовой базы, и начинает вещать тоже сладеньким голосом. «Ой, а мне тут доложили, что у нас товарищ прокурор с проверкой, что же вы сразу ко мне не зашли? Все вопросы можно решить у меня в кабинете». «Да не все. Вот у вас есть ключи от этого склада? Извините». Ключи от складов только у материально ответственных товарищей и больше ни у кого нет. От этого склада у Ольги Олеговны, а она с утра уехала в Брянск с полугодовыми отчетами. Вернется поздно, а что случилось, может, посидим, обговорим. А от чего это за склад с отчетами поехала, а не главбух? Так главбух тоже поехал и товаровед тоже. Я им свою «Волгу» выделил, дело серьезное. Там разные вопросы по отчету возникнуть могут. Одна главбух не справляется. Значит так, будем ждать их возвращения у вас в кабинете, а пока опечатаем склад, во избежание. Открывает свою папочку, извлекает длинную ленту с печатями и тюбик клея БФ-2, лепит ленту на обе створки ворот. Не откроешь, порвется. Селюков, остаешься здесь на посту. Склад открывать только в моем присутствии. Есть. Ментозавр берет под козырек, остальные удаляются. Вот скажи мне, Макс, какова вероятность того, что мы такие красивые сразу угодили в эпицентр вертухайской разборки? Вопрос риторический, надо спасать тетю Олю. Поэтому в складе метем все под дугу и потом еще говна какого-нибудь туда закинем, если успеем. Мы все успели. Не заходя в склад, активными щупами вымели все за 5 минут. Остался пустой стеллаж у стены и трильяж, из которого я вынул большое зеркало и отломил одну дверцу тумбочки. На территории базы удалось найти 2 треснутых колесных пары от вагонеток и саму вагонетку, 2 старых глушителя от газона, несколько рессор и пружин, еще кучу хрен пойми какого металлолома, старые поддоны и ржавую печку-буржуйку, полуразобранный двигатель от газона с треснувшим блоком, явная разморозка. Весь этот хам был тихонько выгружен на склад, в художественном беспорядке. Даже на стеллаже разложил несколько непонятных штуковин. Мент молча смолил беломор и ничего не заподозрил. Только я закончил аккуратной стопочкой складировать поддоны, как делегация во главе с прокурором притопала к воротам. «Открывайте, Ольга Олеговна, «Надеюсь, ключи при вас», – вещает прокурор. «Уверяю вас, там нет ничего, кроме неликвида и пересортицы», – лепечет дядя Сёма. А тетя Оля молча открыла все 6 навесных замков и распахнула ворота. В глазах у нее промелькнуло удивление, на долю секунды, но этого никто не заметил. Кстати, это была не та тетя Оля, не из моего детства, но тоже могучая женщина. «В завсклады других не берут. Смотрите», – махнула она рукой, отошла в сторону и закурила Беломорину. «Ну вы тут разбирайтесь, описывайте наличие, я у себя». Облегченно выдохнул дядя Сёма и свинтил в туман. Прокурор его ухода даже не заметил, он стоял как громом пораженный. Потом молча повернулся, сказал: «Селюков, за мной», и побрел на выход. Тетя Оля зашла внутрь, потрогала пальцем грязную железяку на стеллаже, понюхала палец, вытерла носовым платком и бросила его на пол, закрыла ворота на 6 замков и пошла в контору, а я, на глубине в 10 метров, проследовал за ней. Вот и кабинет Семена Анатольевича, вот и он сам, хлебает коньяк из чайной кружки и курит сигарету. Ольга Олеговна зашла, взяла со стола бутылку и допила из горлышка оставшуюся половину, села на стул, закурила Беломорину и задумчиво уставилась на начальника. Подумалось, что все: «Здравствуй, солнечный Магадан, что это был за тип? Если ты о прокуроре, то это уполномоченный из Москвы, приехал бороться с хищениями на производстве и приписками, и сразу к нам, сдали кого не жалко. Теперь вот фиг, все как положено, ни одной бутылки налево, ни пачки сигарет, только между собой, никаких кладовок. А где все? Мы же с тобой утром отгружали 2 ящика коньяка, все было там. Потом я уехала, понятия не имею, кто так художественно все провернул. Дай бог ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да и на кой оно нам надо, знать как да что? Мы ничего не знаем, ничего не видели и не было ничего такого. Отчет сдали? А да, мне же главбух чирикала, что все прошло нормально. Заговариваться тут скоро начнешь. До пенсии 2 года. На этом месте начальник достал из сейфа еще бутылку коньяку, а я пошел в сторону юга. На 13 метрах, глаз 2 метра над поверхностью. Нам надо на белый колодец. Летом, в июле темнеет поздно. Наконец на месте, светло, 7 час. Все так же, как и в той жизни, полуциркульный обрыв, прямо под ним озерко, на поверхности которого пляшут 3 водяных горба, здесь очень мощные ключи. Пробуем воду, я пью, Макс что-то бормочет, выдает вердикт, что вода хорошая, чистая, гораздо лучше той, что в больничном озере. Можно набирать. Захожу по шею, стою так минут 20, все, можно выходить, 200 тонн в запасе есть. Занятное ощущение, выходить сухим из воды. Вышел и не течет с тебя, и ноги сухие. Что у нас с запасом энергии? 5%, хорошо под землей прошлись. В ледяной воде было нормально, как в комнате. Климат-контроль, и климат-контроль, и фильтры, все есть. Можем дышать на дне Марианской впадины. Скажи, что делать там нечего, темно и скучно. Ладно, время у нас почти 7 вечера, сейчас 2 километра по лесной дороге. Там будет широкая просека и высоковольтная линия. У нас еще 2 часа светлого времени. Вперед, могу сделать небольшие ходули из поля, шаг станет шире, дойдем быстрее. Дошли за 10 минут. В это время в лесу никого, располагаюсь возле высоковольтной опоры. Достаю ростовое зеркало от трильяжа, снимаю рубашку. В общем, тельце тренированное, но упал, отжался и прочее делать надо. Так, лицо. Макс, надо что-то делать с мордой лица. Волосы опять же. Давай попробуем изменить черты лица, питательных веществ в организме достаточно. Смотри в зеркало и будем думать. Нос, что? Горбинку оставляем, кончик носа не такой мясистый, сделай чуть поострее, поизящней. Надбровные дуги вровень со лбом и глаза не такие запавшие. Под глазами эти бугры убрать, щеки чуть усадить, брыли усадить, лицо поовальней, но подбородок пусть такой и останется. Уши, их прижать и уменьшить, чтоб вообще не видно было. Брови в меру тонкие, ресницы в меру, прическа чуть подлиннее, типа карри. Будет морда топориком. Цвет глаз меняем или как? Пусть так и будет серый. Потом если что поменяем. Это я к чему? Сейчас поужинаем, потом отдых. Но сначала прикинем, что раздобыли на складе. Да что прикидывать, у меня все записано. Водка московская в бутылках 0,5, 15 ящиков, 300 бутылок. Пшеничная в чекушках, 200 бутылок. Коньяк 0,5 болгарский 100 бутылок, армянский 50 штук. Вино красное крепленое 50 бутылок. Кстати, выпей одну бутылку сейчас, вот эту. теперь 49 бутылок, 20 пол-литровок ликер лимонный, 6 керамических бутылочек бальзам рижский, сок болгарский фруктовый купаж, 0,37 под резьбу, лимонад Буратино 100 бутылок, тушенка свиная по 300 грамм 200 банок, говяжья 50 банок, консервы рыбные, шпроты 50, горбуша в масле 40 банок, сгущенное молоко 100 банок, сгущенное какао 100 банок. В выгородке из нержавеющих листов было сыру 10 головок по 3 кило, сахар кусковой в 20 коробок, чай грузинский 100 пачек, 50 брикетов кофе с сахаром прессованный, 50 какао. Приправа для кухни, смесь перцев и кардамона молотые, 200 пакетиков, печенье сливочное, 30 пачек, конфеты шоколадные «Стрела» 20 подарочных коробок, свечи стеариновые 100 штук, спички картонный ящик, сигареты «Мальборо» молдавские 20 блоков, сталь нержавеющая 1,5 мм, листы 1 на 2, 8 листов. Видимо, выгороженный ящик от мышей защищал товар. Стол, книжка, кухонный белый, 1 штука, зеркало большое 1, фанера, все. Надо же, молдавские сигареты, болгарский коньяк, железной занавесы войны не было. А где у нас политическая карта Европы? Открываю атлас, тадам. Ладно, Молдавия, она и была, Румыния, Болгария и Финляндия тоже в составе СССР. Понятно. Собственно, может, и занавес здесь не такой уж железный. Кто его тут знает, что оно тут как? Оно же ж у нас всегда было. Думают одно, говорят другое, делают третье, а в скобках за пределами смыслов болтается четвертое. На вроде веры в богов тихаря и бабок-знахарок, заговаривающих бородавки. Ладно, мне это все так, для общего развития и понимания текущего момента. Линять надо, за кордон. На ужин открыл банку свиной тушенки. Сыр был без названия, в красной корке, прямоугольная головка как 2 кирпича, дырочки мелкие, вкусный. Банка фруктового сока, отлично. Спать улегся неподалеку от кромки просеки. Трава по грудь, рядом пройдешь не заметишь. Макс, затемнить поле можно? Да, начиная с 5% запаса энергии можно. Наберем 10%, можно будет включать маскировку хамелеон простой. С 15 двойной хамелеон, практически режим невидимки. А что, много маскировка потребляет эргов? Потребляет 0,01%, тут дело в другом. Так зашито в моей матрице, чтобы не расслаблялся, а стремился к накоплению энергии. Тараканы от создателя. Хорошо, тельце требует отдыха. Разбуди на рассвете. Утро туманное, небо чистое, светило еще за лесом не видно. Туман стелится по траве, роса водопадами отовсюду, значит, день ясный будет. Хорошо, идешь так, вокруг все мокрое, а ты сухой и теплый. Подхожу к высоковольтной опоре, достаю зеркало. Да, лицо другое. Прическа тоже, хиповатая такая, сойдет, подстричься можно в любой момент. Макс, а что, одежда не мнется в защитном поле? Не мнется и не изнашивается. И мыться тебе тоже не обязательно. Очистка тела на автомате. Насчет одежды, конечно, некий износ есть, но раз в 100 меньше, чем при обычной носке. Это что, вечные носки? Да, лет на 10 пары носков хватит. Изумительно. Уже завтракаем или как? Сначала пробежка, разминка. Потом завтрак, вот там подобие лесной дороги, по ней и бежим. Пробежка, отжимания, странные упражнения с палкой, вместо шпаги. Макс сказал, что надо осваивать фехтовальный комплекс. На вопрос, откуда кот знает фехтовальный комплекс, было отвечено, что кот знает много чего. При нашем объединении, большой папа забросил инфопакет с разными знаниями. Там все закодировано и всплывает по мере надобности. Просто так, как книжку, не прочтешь. И чего это наш пакет от нас и закодирован? Да я же тебе говорил, сам эксперимент рискованный. Объединение двух разных разумов в теле хумана. Обычно от такого люди сходят с ума. А тут еще море непривычных знаний. Перегруз и выгорание случится сразу. А так, понадобилось нам пошарить у кого-то в голове или усыпить его, запускаем щупальце. Вот раньше у меня этих знаний и способностей не было. Сейчас подумал и понял, что могу. И ты можешь тоже. Потом был завтрак и прогулка через лес, на запад с легким отклонением к югу. Макс, а ты можешь через внешнюю мембрану поля зареветь как медведь? А зачем тебе? Вдруг встретим или еще какое мероприятие? Звуковую волну защита может посылать без проблем, как во все стороны по кругу, так и направленно. Инфразвук можно мощный, толпа обгадиться может, кто сердцем слаб, то и ласты склеит, или вот в закрытом помещении издать звук пароходной сирены. Контузия всем присутствующим обеспечена. Эге, неплохо, очень неплохо. Это мы уже можем? Да, это свойство защиты. Смотри, лесное озеро. Небольшое такое озерцо, 10 на 20 метров. Раздевайся, поплавай, позагорай. Защиту я стянул под кожу, так что ощущения будут реальные. Комар не прокусит, а загар нам полезен. Поплавал, лежу, загораю. Макс, ты же мою память можешь просматривать? Конечно, вот сейчас, с перерывами на разговоры, смотрю фильм «Терминатор 2». У тебя все очень подробно записано. И да, все эти сведения, что ты хоть когда-то краем глаза видел, нам доступны. Могу прокрутить как кино у тебя перед глазами, труднее будет найти именно то, что нужно, но это тоже секунды, не более. Сейчас мне нужно разобраться в тонкостях восприятия мира вашей расы. Русский язык у меня освоен, а вот обороты и всякий сленг, это исключительно из твоей головы. Все эти, убей себя об стену, а втар выпей яду. Пределы правильности понятий, тот же терминатор, покажи мне его без привязки к твоим знаниям реалий, так я приму эту историю за абсолютную истину. И не таких терминаторов видел в жизни. Поэтому как себя вести, в какой ситуации и что дальше делать, это только на тебе все, ты вон сколько прожил, опыт есть. Тут, на планете, нам не страшны ни двуногие, ни флора, фауна, ни катаклизмы. И магии тут практически нет. Если увижу магический поток, покажу тебе обязательно. А так нечего зрение перестраивать, смотреть просто ни на что. Можем встретить какого-нибудь башка, вероятность в десятка процента, но она есть. Эти да, с этими ухо востро держать надо. Убить его ты не сможешь, а вот он тебя процентов 30, что завалит. Именно из-за них, в основном и нарушается баланс в мирах. То паладинов разведут как собак нерезанных, то инквизицию какую выдумают, а то божественные артефакты в оборот пустят. А это практически всегда геноцид, ведущий к перекосу. В одном месте перекос, в другом, а потом срабатывает принцип домино и все начинает рушиться. Башки бормочут невнятно. Мы хотели как лучше, а получается, как всегда. Вот и будем по мере силы и способности изымать и куращать. Но это по приказу. Баланс должен быть во всем. Ну да, тишина должна быть в библиотеке. А энергетический запас он где хранится? Энергетический запас есть часть меня и пространственного кармана. Все увязано через нервные структуры, защиту и карман. Запас без живого тела существовать не может, он прописан во мне как функция, которую я и реализую в реале. Понял? Вот честно, не очень это понял. Ну да и ладно, понятно, что в случае перерождения запас энергии будет на нуле опять. Будет хран с запасами, защита, а энергию снова качать. Это да. А те камни-накопители энергии у тебя почему не заряжены? Так получилось. Достались они мне случайно, как простые емкие накопители. Потом пока сделал им нужную оправу, чтобы можно было хранить в нуль хране заряженными. Так-то в каждый камень влезет процентов 40 нашего запаса. Сейчас там по 30% в каждом, для общего баланса. Потом наполнить их я не успел, погиб. Последние 200 лет, я прикидывался фамильером у старикашки-алхимика. Планетка заштатная, дикая. Магия есть, но мало. На расслабоне, я пренебрег техникой безопасности. Мне нравится алхимия, лечение разумных. У старика я многому научился. Была там неподалеку школа магии. Занимались алхимией и артефакторикой, энергии в том мире мало. В тот раз, я им в обмен на оборудование, заправил энергией накопители, себе оставил 3%. Думал не к спеху, накоплю и начну заряжать свои кристаллы. Но случился налет космических пиратов, людоловы. А я был в лесу, травы собирал. Пока добежал, учителя уже убили, сгоняют людей к челноку. Десант я уничтожил, людей освободил, но челнок начал взлетать. Прицепился к внешней обшивке и пробрался на их корабль, хотел захватить. А тут патруль вывалился из гипера. Два крейсера и линкор, пираты начали разгон и попутно огрызались, чем могли. У них был жирный шанс, но гоняться за ними никто не собирался. Залп главного калибра линкора с четверенной дезинтегратор оставил от кормы пиратского корвета вспышку света и фотонный ветер. А я уже пробрался к двигателям, чтобы повредить их. В меня основной удар и пришелся. Значит, большой дезинтегратор для нас опасен, только в пустоте. Собственно, в атмосферах его никто не применяет. Распылит кубов 100 воздуха возле излучателя и до цели не дойдет. Он, понимаешь ли, опасен своей переменной частотой излучения. Тот же атомный взрыв не опасен, у него частота постоянная. Потратишь там процент на первичную защиту, а потом и поглощать можно, энергии море, а к дезинтегратору невозможно подстроиться. Частота меняется непредсказуемо, энергия на защиту улетает быстро, а мощность у линкора охренеть какая, а у меня всего 3%, было бы хотя бы 20, так и распылило на фотоны. И вот я здесь. Глава 3. Ворона, глядя на реактивный самолет, говорит своей подруге: «И как только эта птица может летать так быстро, и ты бы так полетела, если бы тебе подожгли хвост». На этой неоднозначной ноте я опять плюхнулся в озеро, поплавал, потом пообедал. Для разнообразия пару банок горбуши в масле, хлеб, вино. Распыляем пустые банки и покуривая выдвигаемся. К часу дня густой ельник сменился полянками, березняками, значит деревня близко, а то и целый колхоз. Слева по курсу донеслось повизгивание и похрюкивание, тоненько так, панически. А пойду посмотрю, что там, диких кабанов в природе не видел ни разу. Полянка, под кустом черемухи лежит здоровенный свиной, вокруг него бегают два полосатика, месяца три от роду. Мелкие повизгивают и похрюкивают, жалобно. Подхожу ближе, о, да это свиноматка, на последнем издыхании, видимо заряд картечи в брюхо получила. Кровью истекла уже, дышит через раз. Макс, все забываю у тебя спросить, наш нуль хран живых принимает? Они потом не становятся мертвыми, нормально принимают в стазис. Хоть 100 лет держи, будут живые и здоровые. У меня очень хороший стазис, ни продукты не портятся, ни живые. Дотягиваюсь щупом и прибираю мелких поросят в хран, потом в зоопарк сдам, при случае. Значит деревня точно рядом, это свиней от посевов отпугивали, да и вот, смертельный случай. Охотник или браконьер уже бы разделывал добычу, а тут колхозник пальнул в темноту, послушал удаляющийся топот и дальше спать пошел. А свина-то приличная, если срезать все лишние 50 килограмм мяса будет. Вытягиваю из пальцев щуп с метра и отрезаю свинье голову. Кровь стекает, хоть и немного. Срезаю копыта по колено, задние окорока, передние, со спины все. Кишки, ливер, копыта и голову враспыл на поглощение. Все, чистота, порядочек, никаких следов. Мясо вышло около 45 кг, свинья молодая, первый опорос. Откуда знаю вес? Так Макс еще в бакалейном отделе потрогал килограммовую гирю на вес. Теперь определяет безошибочно в местных единицах. Идем себе дальше, беседуем. Макс, а вот зону поглощения воздуха ты можешь сделать только в верхней полусфере, чтобы ветер не со всех сторон на меня дул, а только сверху. И посмотрим, что с моим весом станет. Ты же можешь формировать разный профиль зоны поглощения. Пока что об этом и мыслей не было. Такое только человеку в голову прийти может. Вот смотри, если сформировать защиту не в виде овалоида, а в виде четырехгранной пирамиды, острием вниз, основанием вверх, какую площадь этого верхнего квадрата можно сформировать? 2 на 2 метра. Всасывать на разложенку воздух только этой плоскостью можно, и в этот момент мои ноги в зеленых вельветках плавно оторвались от земли. О, левитируем. А теперь плавно снижая силу поглощения. Подняться я успел на метр, началось плавное опускание. Шеф, а мне понравилось, давай полетаем, перегрузки систем никакой не будет, не будет. Это обычное поглощение с целью заряда. Ведь вот когда ты идешь под землей, подошвы ног не поглощают, то есть нижняя плоскость отключена. А когда надо провалиться под землю, включено все. Это стандартные позиции, предусмотренные конструкцией. Перегрузки быть не может. Тут надо практически отработать по секторам поглощения. Хорошо, логично. А теперь смотри, я лягу на живот, раскину руки в стороны, типа я самолет. Гениально. Верхняя площадь поглощения в виде ромба, площадь в 2 раза больше, полетели. Макс, я не хочу приземляться на брюхо. Ничего, мы притормозим, я отключу на ногах несколько секторов, ты выпустишь шасси и сядем в лучшем виде. Макс, не выше деревьев, давай нормально ночью полетаем. Кстати, что это там вдали черненькое белеется, городишко какой-то, окруженный полями райцентр. Давай понад верхушками деревьев, на край поля, поближе к дороге, трассу видишь? Явль, мой капитан, сейчас причалим. Чего нас водит зигзагами, ветер что ли? Не освоил я еще управляющие плоскости в полной мере, дело новое. Вот налетаем часов 10, тогда посмотрим кто ас. Садимся. Скорость упала до нуля, ноги опустились вниз, плавное касание земли ногами и затем руками тоже. Прям спортсмен на высоком старте, только здесь финиш. Мда, посадку надо отрабатывать. Распрямляюсь, опушка леса, полянка, густые кустики ниже колена, непонятно что, далее поле похоже овсом засеяно, трасса метров 20 справа, иду к трассе, щелк-щелк, как удачно обеими ногами нашел, капканы, второй номер, зайцев они тут ловят что ли, хорошие капканы, новые, хорошо, что защита на ногах не на поглощение, просто общее, а то и не заметил бы ничего, Макс, пошарь глазом вокруг, может еще есть подарки, а пока эти приберу, есть еще три штуки вон там и там, незатейливо, ткнув пальцами в центр, снимаю оставшиеся подарки, прицеплены к кустикам стальными тросиками, точно механизатор-браконьер-любитель промышляет, траппер, мля, из племени дрочидопота, выхожу на трассу, а ручки-ножки подрагивают, полет, хоть и короткий, дал внезапную нагрузку, вот и хороший способ накачки мышц, а сейчас самое время пробежаться, дополнительная нагрузка стимулирует, рост мышцев, погнали, бегу трусцой по обочине, трасса неплохо асфальтирована, пустынно, никто никуда не едет, я бегу, а что это у меня болит, а это мы, мышцы, пробежал с километр, впереди уже окраина города, перехожу на шаг, знак на въезде, Жуковка, эге, правильной дорогой идете товарищи, райцентр Жуковка лежит ровно по проложенному курсу, от города детства где-то 60 километров по прямой, содержит в себе велосипедный завод и прочие заведения помельче, сойдет, трасса плавно переходит в улицу Карла Маркса, время у нас вторая половина дня, часа три, пустынненько на улицах, странно, где дети, тимуровцы, пионеры, лето конечно, каникулы, но по улице же можно побегать мелкоте, поиграть в войнушку, во что они тут играют, где хулиганы, где бухарики, хотя, если алкоголь продают с 5 вечера, то откуда им взяться сейчас, самогонщиков наверняка вытравили дустом всех, чешем-чешем вдоль по улице, магазин-универмаг, вот нам сюда, захожу, обширный торговый зал, прилавок полукругом, без проходов, видимо, чтобы продавцу попасть в торговый зал, надо оббежать вокруг магазина и зайти с парадного входа, ну да мне пофиг, универмаг он потому, что в нем одежда, хостовары и галантерея, сумки, за прилавком тетка средних лет, смотрит в пространство, на меня ноль, очень полная, это не просто одна клетка, это гигантская вакуоль, а скажите пожалуйста, можно приобрести вот ту хозяйственную сумку, 3 рубля, каменное выражение на лице, ни единого движения, выкладываю на прилавок трешку, гора зашевелилась, развернулась и поставила на прилавок сумку, так, молния работает, лямка через плечо, отлично, мне еще вот те кружки эмалированные, на литр и на 300 грамм, миски 2, среднюю и полумисок, кастрюли 2 на 5 и на 3 литра, 10,50 за все, вручаю деньги, трешки, рубли, полтинник, не считая, с каменным ликом, сметает деньги в коробку под прилавком, практически, я уже уважаю эту тетеньку, о, здесь нет кассового аппарата, другой мир, да, поднимаю с пола погромыхивающую сумку, выхожу на улицу, опускаю руку в сумку, перевожу все содержимое в карман, идем дальше, рынок, городской рынок, пусто, один мужик сидит за крайним прилавком, читает газету, на прилавке разложена разная бытовуха, чайник, медный, ручка затейливо изогнута, чтобы подвешивать можно было над огнем посудину, на 3 литра, перед глазами как живой встает товарищ Сухов и незабвенная Екатерина Матвеевна, с восторгом смотрю на чайник, мужичок с усмешкой смотрит на меня, скажите пожалуйста, можно осмотреть прибор, и сколько хотите за него, смотри, не жалко, 2 рубля, открываю крышку, смотрю на свет дно, нормальный чайник, годится, беру, чайник в сумку, деньги продавцу, на прилавке еще лежат 4 почерневших вилки о 3 зубцах, 3 таких же ложки, все покрыто затейливым узором, это ведь серебро, в натуре серебро, и рядом стакан зеленого стекла, с виньетками, тоже в серебряном подстаканнике, а этот прекрасный столовый набор почем, червонец, чистое серебро, и ложки-вилки, и подстаканник, беру, на базар залетает мелкой рысью бабка с корзинкой накрытой тряпицей, Матвеич, ты еще тут, все никак не продашь свой мусор, иди уже спи, кому он нужен, а ты дура, Пантелеевна, у меня тут раритенты музейные, вот есть еще ценители, что, целители, сынок, а тебе не нужен укропчик, петрушечка вот, только с грядки, лук зеленый, сельдерей, осматриваю зелень, действительно только с грядки, а почем вся корзинка, вся, как вся, зелень за трояк, а корзинку не отдам, перекладываю зелень в сумку, чайник пока несу в руке, поздновато с зеленью, Бабуля, 4 часа уже, так сейчас в заводу люди пойдут, им как раз надо. Ой, божечки, это ж мне бежать надо, еще нарвать успею, бегом обернуться. Матвеич шустро складывает свой хлам в фибровый чемодан, я разворачиваюсь и выхожу с рынка. Иду дальше, почта. Покупаю 2 свежие газеты, «Россию» и «Труд», да еще 3 шариковые авторучки. Дальше магазин «Спорттовары». Захожу, 2 девушки, лет по 20, стреляют глазками, симпатичные. Покупаю фонарик туристический с батарейками, компас Адрианова, треножник с казанком на 4 литра, рюкзачок балоньевый на 30 литров и 2 комплекта спортивной формы, обычный синий трикотаж, штаны и футболка, 20 рублей за все. И тут замечаю под стеклом у самого края прилавка, плотным пучком увязаны шампуры из нержавейки, 10 штук, 3 рубля комплект. Беру, улыбаюсь девочкам, спрашиваю, где можно купить лука репчатого. Дальше по улице через квартал будет овощной, хорошо. Перехожу через дорогу, пельменная. Кажется, нам пора подкрепиться. Внутри в зале 2 прилавка, длинный для отпуска пельменей и прочего. В углу бар, там чай, кофе, соки и спиртное на разлив. В зале у входа сидят за столом 3 тетки в рабочей одежде и мрачно пожирают пельмени. Шпалоукладчицы, по виду. Беру 2 порции пельменей, макароны со шницелем и стакан сметаны. Пока ем, с улицы раздается рев парохода, которому отдавили все, что можно. Гудок значит, конец рабочего дня. Зал начинает наполняться народом. 5 мужичков от двери резво бегут к бару и в темпе остаграмливаются. Народ одет в рабочие, и я совсем не выделяюсь. Тоже иду к бару, стакан горячего чаю, хороший чай, крепкий, вообще все фантастически вкусные. Достаю 700-ку от болгарского сока, пустую посуду начал прибирать в карман, вот пригодилось уже. Прошу налить горячего чая, тетка молча наливает, 20 копеек. Выхожу, медленно тащусь по улице, отяжелел, переел, благодать. В хлебном беру 2 белых и халу с маком, рядом книжный магазин. Скажите, пожалуйста, у вас есть атлас автомобильных дорог? Есть. Немногословный народ в этих краях. Атлас точно такой, как у меня был в прошлой жизни. Альбомный вариант в 2 ладони, цветная плотная глянцевая бумага, 80 копеек. Беру. Еще 2 деревянные ученические линейки, треугольник и 5 химических карандашей. Выхожу из магазина, появилось странное чувство неудобства, вроде смотрит кто со стороны. Макс, за нами что, хвост? Пока что это только Матвеич. Уже без чемодана, прячется вон там. Матвеич, это не страшно. Так-то оно ничего не страшно, но нам еще в овощной надо. Иду не торопясь, в развалочку, зачем напрягать Матвеича. Вот и овощной, лук есть, чеснок есть, картошка. Чеснока у них 2 кило есть, беру все. 5 кил лука, картохи 10 кг, засыпаю в рюкзак. В сумке еще есть место. Беру 3-килограммовых пакета риса и перец черный и красный. Выхожу, заворачиваю за угол, убираю в хран сумку и рюкзак. Быстренько проскакиваю 5 домов, опять за угол. Иду прямо, в конце улицы виднеется насып железной дороги. Матвеич выглядывает сзади из-за угла. Сбоку сплошной дощатый забор вдоль сада, тут у всех такие заборы. Высокий, но если я подниму руку вверх, то как раз достану до верха. А спереди в 10 метрах... из-за угла выворачивают 3 из ларца, сапоги с искрою, синие галифе, белые кителя и далее по тексту, патруль, и сразу фиксируются на мне. Матвеич, не скрываясь, появляется сзади, юный помощник чекистов, ясно, ловить тут больше нечего, сваливать надо. Макс, вариант призма, накачивай верхнюю полусферу, но не в полет, а тело облегчи. Я схвачусь рукой за забор и рывком перепрыгиваем на ту сторону, там сразу уходим в землю. Шаг в сторону, вход засыпаем песком и выкидываем глаз, смотрим, слушаем. Пока менты гнусненько улыбаясь подходили, я вроде как собираясь уступить им дорогу прижался к забору и вскинул руку. Рывок. Надо сказать, ближайший к забору мент удивил, метнулся мгновенно, перепрыгивать забор почти одновременно со мной, но почти это секунда, достаточно времени провалиться под землю, да и куда именно надо смотреть, он не знал. Одновременно с ним прыгнул и второй. Как 2 лося они ломанулись сквозь заросли смородины и крапивы вглубь сада. Старший остался на улице, степенно дождался Матвеича, поздоровался с ним за руку.